Глава 13. Жетон завибрировал еще раз. Настойчиво, как утренний будильник, который все время переставляет на пару минут вперед. Я расшифровал это как сигнал, что помощь нужна. Но пока еще никого не убивают. Встал из-за стола и начал собираться. «Постой, ты куда? А как же ужин?» – нахмурился Исаев. «О, не переживай. Я с собой попрошу упаковать». «Как это?» – удивился граф. «Да шучу я». Я заметил, как споткнулся официант, проходящий мимо, и решил, что здесь, похоже, особая атмосфера, и простых житейских радостей никто не понимает. Вздохнул и по-быстрому запихнул в рот пирожок, а второй прихватил с собой. Не пропадать же такой вкусной еде. «Работать надо, времени очень мало», — предупредил Исаев. «И насчет этого не переживай, уже работаем», — многозначительно кивнул я и выпустил белку, отправив ее на плечи к Исаеву. Тот вздрогнул, фыркнул, но вопросов больше не задавал. Вслед за белкой выпустил Леньку воробья, попробовав сформировать тандем из призрачной головы и шустрых лап. Горностай должен все облазить и изучить, а Ленька – составить план всех помещений, а потом передать их мне, а заодно и все замки проверить. Людей в ресторане прибавилось, а пьяных так вообще стало в два раза больше. Пришлось лавировать и маневрировать в толпе, чтобы ни с кем не столкнуться. Что-то интересное намечалось, поэтому народ подтягивался к сцене. Некоторые, особенно горячие, просто вскакивали с мест и начинали гласить и свистеть, а потом все разом замолчали. Со сцены донеслась музыка, и почти сразу вступил очень красивый женский голос. Грустные, трогательные ноты ее песни пробирали до мурашек. Странное чувство на грани печали и радости будто взбалтывало весь осадок, лежащий на душе. Взбалтывало и вытягивало на поверхность важные образы. Бабушка, Настя, родители. Друзья и враги, несбывшиеся мечты, горечь прошлых потерь. Эмоции шли волнами. Вскоре ощущение неудачи сменилось эйфорией, предвкушением новых побед, воодушевлением и верой в себя и в этот мир. Действовала песня не только на меня. Мужики вздыхали и прятали глаза. Женщины рыдали не таясь, а одна, особо чувствительная, рухнула на стул без сознания. «Это что еще там за русалка?» – вытирая слезы, спросил Муха. «Не русалка, а сирена», — ответила египтянка. «Не сама, а с поддержкой духа». «Что за магия такая?» — спросил я у Исаева. Тот почему-то шел следом за мной. «Никакой магии, природный талант», — похлопал меня по плечу граф. «Потерпи, сейчас отпустит. Голос Надьи всегда так действует, но первый раз особенный». Я встряхнулся, приводя себя в чувство, и посмотрел на сцену. В центре стояла смуглая красотка в цветастом платье. Все по стандартам кинематографа. Только не бабка-гадалка с золотыми зубами, а жгучая роковая брюнетка. «Матвей, а ты с ней часом не знаком?» – спросил профессор. «Всплывает у тебя в памяти какая-то Пенелопа. Хотя еще есть какая-то Кэтрин». «Брысь оттуда! Это вам не записная книжка с картотекой!» – шикнул я на Фобосов. А сам подумал. «Ну да, ну да. Действительно похоже на Пенелопу Круз. Но и благородность Кэтрин Зетта-Джонс считывается». Надья пела, прикрыв глаза и кружась в легком танце. Она была невысокой, худенькой, даже хрупкой, а босые ноги, ко всему прочему, добавляли эффект невесомости. Казалось, будто она практически не касается пола. Я переключился на ауру и сперва не увидел ничего необычного. Легчайшее, будто облачко сигаретного дыма, призрачное марево пролетало вокруг девушки. Никаких Фобосов за спиной или сверху. «Внутрь смотри, глубже!» – скомандовала Харми. «Это родовая сила, они практически слиты воедино!» Я послушно пригляделся. И правда, стало что-то проявляться, особенно в моменты самых трогательных нот. Я так понял, что это какой-то неправильный мнемоник или подвид человека-душелова. Фобосы были в ней, а Надья двоилась и троилась, наполненная своими копиями. Хотя нет, это были все-таки не копии, просто очень похожие женщины. Как мать, бабушка. Не то дар, не то проклятие. Похоже, она их не только контролирует, но прекрасно пользуется их силой безо всяких последствий. Надо будет с ней познакомиться, может, научит чему. От размышлений меня оторвал очередной вызов пейджера. И я, махнув Исаева на прощание, помчался на улицу. Подскочил к таксомоторкам, стоящим в очереди к небольшой ресторанной станции заправки, и попытался нанять тачку. Фигушки! К Яру ехать хотели все. А вот обратно практически никто. По слухам, каждого, кто привозил в ресторан клиента, заправляли бесплатно. Пришлось подождать, когда заправятся первые в очереди. а потом нанять его на всю ночь, чуть ли не по двойному счетчику за ожидание, ибо мой дом и шоколадная фабрика слишком далеки от туристических маршрутов, и в Яр таксист уже не вернется. В тот вечер я поставил кучу рекордов по превышению скорости. Как приехал домой, как переодевался и собирал снаряжение, как носился туда, слушал и благодарил Дашу за собранную информацию, адрес, окружение, слухи, легенды и особенности производства шоколада, я толком потом и не вспомнил. Все смазалось световыми пятнами, проносившимися на границе зрения. Зато через полчаса мы уже припарковались возле шоколадной фабрики. Ворота фабрики охраняли знакомые по поезду пинкертонцы и даже готовы были пропустить моторку, но водитель наотрез отказался заезжать внутрь. Видать, почуял неладное по напряженным лицам, по нервным смешкам и побелевшим, но не от холода, пальцем, сжатым на оружие. Я не мог его осуждать. «Здорово, горбушка, как ты? Подлатали тебя?» Я искренне обрадовался, узнав мужика, с которым мы в лесу отбивались от беглых грешников. «Как там, рыжий?» «Ковыляю потихоньку», — хрустнул своим вечным сухариком охранник. «Рыжий в доме караулит». «Мои где?» «В доме». Горбушка неопределенно махнул рукой и хмыкнул. «Заждались уже. Нашли хрень какую-то очередную. Мы-то думали, что перейдем на оседлый образ жизни в столичке. Да отдохнем, а нет. Зато понятно теперь, почему его купеческое благородие так дешево фабрику взяли». На последней фразе он слегка понизил голос и оглянулся по сторонам. Подмигнул мне, зажег фонарь и, махнув рукой, бодрым шагом пошел по аллее к высокому неосвещенному зданию. Трехэтажный кирпичный дом был больше похож на жилой, нежели на фабрику. По периметру крыши стояло несколько квадратных башен, на которых висела старая вывеска, еще от прошлых хозяев, и пожухлые разноцветные флаги. За всем этим праздником торчала высокая труба, из которой тянулась тонкая струйка дыма. Пахло шоколадом и чем-то паленым, будто подгнившее мясо в мангале пережарили. Ароматы смешивались, горло першило, а после кашля во рту оставался кислый привкус. «Согласен, вонь жуткая. А еще говорят, что шоколад пахнет вкусно», — сказал Горбушка. Он подождал, пока я прокашляюсь, и указал фонарем на тропинку, огибающую дом мимо центрального входа. «А еще блондинка ваша бешеная. Конечно, пожгла тут уже». Кого пожгла, зачем пожгла, рассказывать не стал. Дескать, сам скоро все увижу. А он переврать боится. Жетон трезвонил, не останавливаясь, но опасности я не чувствовал. Проверка ауры еще на входе в ворота выявила лишь мелкие остаточные следы, судя по которым на фабрике не было таких тварей, которые даже до изгнания могли угрожать чоповцам. Что и как пожгла банши, я увидел сразу. Как мы свернули за угол. Пожарная команда как раз собирала свои вещи, перекуривая перед испачканными сажей оконными проемами. Под ногами хрустели выбитые стекла, размокшие угольки рамы уже начала затягивать корочка льда. По ночам зима еще боролась за свои права, стараясь не пускать пришедшую в город весну. Мы вдоль стеночки обошли кашу из черного снега и грязи, переступили через выбитую дверь и оказались в подтопленном помещении фабрики. Станки, бочки с огромными половниками, стальная лента под потолком с какими-то емкостями. Фонарик Горбушки метался по помещению, не позволяя ничего разобрать толком. И по большей части светил на пол, чтобы не влететь в очередные осколки и не поскользнуться на разбросанных гильзах. Мы прошли одно помещение, потом второе. Оно оказалось забито мешками, пахнущими какао. Наконец мы вышли в какой-то коридор и по нему дошагали до лестницы в подвал. Потом миновали несколько технических помещений, и там увидели Стечу и Банши. Первый просто сидел на ящике, откинувшись к стене, прикрыв глаза. На его подрагивающей коленке лежал Маузер. Взлохмаченная и чумазая блондинка на вершине небольшой баррикады, собранной из ящиков, вертелась на все 360 градусов, чересчур нервно водя вокруг себя фонариком. В его лучах периодически возникали кучки пепла, оставшиеся после изгнания деймосов. С ними был и третий персонаж. Светлый Фобос, выполнявший роль то ли домового, то ли кухонного. Не знаю, бывают ли кухонные призраки, но иначе назвать маленького, как гномик, и очень толстого Фобоса, одетого в белый поварской колпак, язык не поворачивался. Дух кондитера агрессии не проявлял. Как я понял, он пытался сунуть Банши в руку призрачную конфету, чтобы успокоить ее. Но она его не видела и только вздрагивала от прикосновений. «Ты где был? Нас тут убивают!» — взвизгнула Банши, подпрыгнув от очередного тычка кондитера. «Ну нет, он тебя угостить хочет», — объяснил я. От моих слов призрак всколыхнулся и растаял в воздухе. Стеча открыл глаза, улыбнулся и махнул мне рукой. А Банши резко крутанула фонарем, светя уже под потолком. «Здесь еще кто-то есть?» В голосе блондинки почувствовалось раздражение и приговор всей этой фабрики. «Он безобидный и уже ушел. Рассказывайте, что у вас здесь творится?» Пока Банши набирала побольше воздуха в грудь, видимо, для матерной тирады, ее опередил Стеча. «Крысы у нас тут, и они какие-то очень неправильные. Пришли мы, значит, на фабрику, все проверили и никого не нашли. Подвал проверять начали, и сначала тоже пустота. Уже уходить собирались. А Банши... Вон, смотри!» Стеча продолжал говорить, а блондинка направила луч фонаря к одному из перевернутых ящиков, который частично прикрывал проломленные в полу доски. Короче, провалилась она туда. И оттуда полезли эти мрази. Банши сжалась и вздрогнула. «Ненавижу! Мерзкие твари! Крысиные раздутые мутанты какие-то! Энергии прут, аж с ног сшибает! Глазенки красные, а хвосты как ветка опарышей! Исклизкие какие-то! Будто в соплях извозились!» «Много их было?» — уточнил я. Пока что мой фонарик высветил 3 сгоревшие шкурки. 9. Стеча устало покрутил шеей. 5 тут и кончили, а за остальными по всей фабрике бегать пришлось. То за ними, то от них. Банши там немного перенервничала. Всех отловили? Вроде бы да. Добро. А меня-то зачем звали? Пожалеть вас? На мой вопрос Стеча улыбнулся. А Банши натурально зарычала, скрипнув зубами. Сам посмотри. Здоровяк поднялся, развел плечи, разминая спину. Подошел к ящику и обернулся на нас с горбушкой. «Прикройте только. Сюрпризы будут?» Взглянув еще раз на сгоревший труп, я прикинул, каких размеров здесь водятся крысы, и полез за дробовиком. «Свинца обычного хватит. Шустрые они только очень. Готовы?» Я кивнул, краем глаза заметив, что горбушка выхватил сразу 2 пистолета. Что-то новенькое по местным меркам. Похоже на первые 7-зарядные браунинги. Все-таки на неплохом обеспечении они у купца Куркина. Стеча присел и обхватил ящик. На его шее вздулись вены, он начал краснеть и запыхтел. А с виду и не скажешь, что ящик столько весит. Будто там кирпичи или чугунные гири. Щеки здоровяка надулись, он крякнул и поднял ящик, резко дернув его 50 сантиметров в сторону. Сразу же бросил и отскочил за укрытие Банши. В этот же момент из открывшейся щели выскочило серое пятно и полетело в мою сторону. В свете фонарей блеснули 2 крупных кривых резца. И, оставляя след, как задние фары ночных машин, промчались алые выпученные глаза. Я выстрелил, не целясь, просто подловил траекторию крысиного полета на уровень ружья. Шерстяной комок разморжило и отбросило в стену. И тут же начал палить горбушка, целясь в серые морды, высунувшиеся из дыры. Я не стал ждать новых прыгунов, подскочил к яме. В нос шибанула канализационная вонь, приправленная плесенью и кровью. Я задержал дыхание и кучно открыл огонь в темноту. Не слушая визгливые писки подранков и свист дроби, рикошетящий по камню и металлу, призвал Ларса и придвинул ящик на место. «Хераси!» — возмутился Стеча. «А сразу так нельзя было?» «И что там дальше в яме? Трубы какие-то? Канализация?» Вопрос Стечи я проигнорировал. «Сам виноват. Мог бы и объяснить, что делать собирается». Банши слезла с баррикады и подошла к остаткам разорванной крысы. «А хрен его знает!» — честно призналась она. Зажегся свет огневика и запахло полынью. «Но оставлять так это нельзя. Здоровяк не пролезет. Я не могу, у меня фобии. Поэтому мы тебя и вызвали. Лезь давай!» Банши подпалила тушку, высвобождая энергию изгнания. И меня проняло. В хорошем смысле этого слова. «Надо же, такая мелкая тварь, а силы, как в 3 крупных баргистах. И это еще чоповцы часть на себя приняли». «Да, это действительно какие-то неправильные крысы. Но мед они дают отличный», — хмыкнул Муха. «Определенно согласен», — поддакнул Ларс. «Матвей, нам бы подкрепиться. После того подвала сила-то не вернулась еще». Я достал одноразовую спичку-огневик, чуть-чуть сдвинул ящик и бросил огонек в яму. Языки белого пламени взметнулись вверх, облизывая стенку ящика, и щедро вылили в комнату энергию. Не знаю, как у фобусов, но мой внутренний резервуар заполнился уже на треть. И это при том, что француз здорово помог мне раскачать верхнюю планку. «Банши, точно не пойдешь? Они вроде не заразные. Проход расчисти сначала. — откликнулась блондинка и сделала нечто похожее на шутливый реверанс. «Мол, прошу, ни в чем себе не отказывай. И я догоню. Очень жирные крысы. И я не только про размер. Надо понять, где они так отожрались, и сломать кормушку, пока не началась следующая стадия и не дозрело то, что в них зреет». Перед прыжком подготовка была короткой. Я выпил эликсир ночного зрения, затем снадобье для концентрации слуха и запил все это энергетиком. Ух, прямо ведьмаком себя почувствовал. Дозаправил огневик, снял куртку и рассовал по карманам одноразки и патроны для дробовика. Проверил, не цепляется ли за что-нибудь финка или задира. Проанализировал возможности фобосов после переклички. Они пока тоже были готовы бить в треть силы. Когда свет фонарика стал слишком ярким, а в темных пыльных углах получилось разглядеть даже следы крысиных лапок, я решил, что готов. Сдвинул ящик и, держа винчестер перед собой, заглянул вниз. Сразу же отпрянул от резкой вони. Пришлось еще Харми попросить, чтобы придумала что-то типа противогаза или ароматизатора. В носу засвербило, но зато буквально через пару секунд все вокруг стало пахнуть свежескошенной травой. Запах безмятежного детства взбодрил и выветрил из головы остатки сомнения. Попытка номер два. Убедившись, что не набежали новые твари, я спрыгнул вниз. Раскидал горку угольков, чтобы проверить, что в них никто не спрятался. Пригнувшись, пошел вперед по узкому и невысокому техническому тоннелю. С одной стороны ржавые запыленные трубы, с другой – грязная кирпичная кладка. И везде паутина. Даже странно, что здесь крысы завелись, а не пауки. Крысы поперли волнами. Первые, за ней еще две, потом три, поверх них обгоняя еще четыре. Пофиг, главное, что кучно идут. Меня заволокло дымом, запах пороха пробился сквозь фильтр от Харми. Но он же своей резкостью поддерживал концентрацию. Отстрелявшись, я метнул одноразовый огневик в кучу трупов, через которую, спотыкаясь и застревая, уже перла новая волна. Отбежав на несколько метров, я быстро перезарядился. Волна энергии, хлынувшая от изгнания, прошла по рукам, заставляя выронить пулю. Мурашками пробежала по спине и сладким кайфом вонзилась в затылок. Судорогой прошибло не только меня, но и фобосов. Муха дернул меня в сторону, пропуская прыгнувшую крысу. А Ларс вырвал из кладки несколько кирпичей и размажил головы сразу трем деймосам. Той, что кинулась на меня, и еще двум, проскочившим мимо огня. «Ты как там?» — донесся крик Стечи. «Справляешься? А то нам стыдно, что одного тебя отправили!» «Медленно, но верно!» — заорал я в ответ. Перезарядил винчестер и опять пошел вперед. По стеночке, где огонь уже спал. Началось какое-то дурацкое танго. Вперед на 10 метров, назад на 5. Чем больше силы впитывали фобосы, тем активнее помогали. Острые обломки кирпичей, управляемые силой Ларса, жалили деймосов, со свистом пробивали насквозь и отскакивали в кучу. Муха помогал маневрировать, добавляя телу не только скорости, но и плавности. При этом он экономно расходовал мои силы. Чего стоит только поворот головы на пару сантиметров, чтобы разминуться с крысиной челюстью. Я даже ощутил ледяной ветерок от шерстки, зацепивший щеку. Или толчок под локоть, чтобы, двинув прикладом по затылку, осадить особо прыгучую тварь. Харми напрямую накачивал винчестер своей силой. Дробинки, вылетая из ствола, искрились и бескровно, как иглы, пробивали крыс насквозь. Все деймосы, кого хоть чуть-чуть цепляло, падали на пол и начинали трясти лапами, как припадочные. Метров через 40, когда закончились одноразовые огневики, а сила уже переливалась через край, я нашел источник, откуда они перли. За обвалившейся кирпичной кладкой открывался параллельный тоннель. Выглядел он на порядок старше того, где я ковырялся последний час. Крупная, частично рассохшаяся кладка со следами краски на сводах потолка, откуда по капелькам стекала вода. На стенах едва заметные знаки, больше похожие на темные пятна плесени. На полу следы фобосов, крысиные кости и какой-то ржавый мусор. Вероятно, пару сотен лет назад это были доспехи какого-то богатыря, несчастливого, судя по тому, что он их здесь потерял. Я перелез через камни и оказался в небольшом помещении, типа перекрестка с заваленными камнями и землей проходом с одной стороны и ступеньками, уходящими на уровень ниже, с другой стороны. Затхлый запах сырости, звенящая тишина, нарушаемая мерным стуком капель, обволакивали и давили на психику. «Ну что, силы есть? Как там дальше? Может, прогуляемся?» — донеслось от разгоряченного и перевозбужденного Мухи. «Ума не надо там дальше», — подсказал Ларс. «Но очень уж интересно». Пошли, пока новые не набежали.